Женька забарахтался, или показалось, что забарахтался. Сил свалить с себя гренадера не осталось. Распластался гад, как туша слоновья. Все давит. Женька принялся отдирать пальцы от своего горла. Оказалось, ковырять стволом Вальтера очень удобно. Хороший пистолет. И патроны еще остались. Живым не даваться. В последний раз ствол задел серебряное кольцо на пальце мертвеца. Сдался мертвый гренадер, сполз на бок. Женька поднялся на колени. Тьма кружилась. К дверям нужно отбиваться. Сейчас набегут на шум, автомат бы найти. Куда, земляков? Ухватили за плечи. Начальница. Жива, значит? Я стрелял. Звуки выходили не из окостеневшего горла, откуда-то из желудка. Саперы набегут. Спокойно, может, и не услышали. Машина стучит, не паникуй. Сквозь толчки крови в ушах действительно доносилось урчание автомобильного двигателя где-то далеко-далеко, за домом, на другой планете. Словно и не случилось ничего. Из тьмы возник капитан Варварин. Половина лица у него была почему-то темной. «Живы? Уходим!» «Постой, глаз-то цел?» «Хрен его знает, залило!» «Уходим, пока не зажали!» Пробормотал капитан. Женька тупо ухватился за сунутый автомат. «Кать, я дышать не могу, грудь жжет, и не вижу!» «Все не видят, у всех грудь, дыму здесь до хера, очни, Женька!» Придушенно рявкнула наставница. Действительно, дым от рассыпавшихся углей, тряпье и одежда тлеют. Катрин, кашляя, нырнула к лестнице. Капитан, держась за лицо, махнул Женьке. «Вперед, рукопашник!» Женька на ощупь полез по лестнице, выбрался в подъезд, потянула свежим воздухом. Тут навстречу отпрыгнула Катрин. «БТР!» «Чего?» — не поняла Женька, потянувшись к свежему воздуху. «Немцы во дворе, балбес! Давай наверх!» Женька спотыкался на ступеньках, а начальство подхватило под руки, выдернуло, вознесло на площадку второго этажа. Во дворе утробно рычал мотор бронетранспортера. Заглох, отчетливо послышались шаги спрыгнувшего на землю человека. Скрипнула дверь. «Черт! Что за дым? Ольс, вы здесь?» «Отзовись!» – прошипела Катрин. «Мы наверху! Проклятая печь перевернулась!» «Шнапса залили с избытком! Хельмут, ты слышишь? Они пытались изобразить русскую баню!» «Надеюсь, с девушками?» – ответил второй фриц. Внизу хохотнули, и по лестнице застучали две пары сапог. Катрин откинула Женьку за спину, шагнула на лестницу. Немцы пытались рассмотреть возникшую из тьмы фигуру в накинутом на голову капюшоне балаклавы. Приклад СВТ взлетел навстречу, ударил в лицо шедшего первым, немца откинуло к стене, а Катрин уже прыгнула на другого. Тот пытался отскочить, вырывая из кобуры пистолет, но исчадие тьмы уже повисло на его спине. Колени немца подогнулись, пальцы в лохматой перчатке, зажимая рот, рвали голову вверх. Мутная сталь штык-ножа сверкнула у горла. «Стой!» – прошипел капитан, кидаясь вниз. Женька видел бледное лицо немца, широко распахнутые глаза и кепи свалилась, открыв короткие черные волосы, морда уроженца рабочих окраин. Четыре серебристых звезды по углам петлицы. Штык-нож медленно скользил по кадыку. Показалась нитка крови. «Мне показалось или физиономия искомая?» Едва слышно поинтересовалась Катрин. «Не попорть!» — с ужасом прошептал Варварин, выкручивая из пальцев немца пистолет. «Я нежно!» — медленно, с отнюдь не девичьей силой, вздернула крепкого немца на ноги. «Пшел, урод!» Во дворе хлопнула дверца. Кто-то возился возле бронетранспортера. «Кать!» — прошептал капитан. «Возьму!» — девушка бесшумно прыгнула вниз. «Не напарись!» — безнадежно взмолился Варварин, оттаскивая ошеломленного немца в выбитую дверь квартиры. Протяжно застонал лежащий под стеной фриц. «Женька!» — отчаянным шепотом закричал капитан. Женька упал рядом с раненым, зажал тому рот. Под ладонью оказалась какая-то влажная мешанина мяса и зубов. Убила Катька фрица. Немец кашлянул. Бессмысленный от боли взгляд остановился на лице землякова. «Женька, торопливо вырвал из кармана Вальтер, вжал в седой висок. «Молчать! Хочешь жить? Молчи!» Во взгляде немца вроде бы промелькнуло понимание и страх, но тут же глаза закатились. Обмяк, только дыхание влажно текло в ладонь, грело кровью. Притворяется? Вроде нет. Женька ухватил фрица за ворот, поволок через лестничную площадку. Немец весил, должно быть, килограммов 200. Каблуки оглушительно скребли по разбитому кафелю. Женька стиснул зубы, автомат бил по боку, и от каждого толчка поднималась та дурная боль. Немец словно нарочно обвисал, из разбитого рта толчками выплескивалась кровь, заливала ворот. На петлице 3 серебряных плевка и 4 полоски. Гауптштурмфюрер. Снизу неуверенно зашаркали. Женька вскинул пистолет. «Я тебя пальну!» — издали зашипела начальница. Она подталкивала перед собой юного немца с непонимающим, ошеломленным лицом. В квартире первый пленный уже стоял коленями на груди кирпича. Варварин одной рукой держал штурмбанфюрера за волосы, а другой упирал толстый кожух ствол ППШ в затылок. Немец морщился от боли, но молчал. «Подстрахуйте!» – прошептал капитан. Смотреть на командира было страшно. Левая часть капитанского лица была сплошь покрыта кровью, натекшей из глубокой раны у волос. Катрин мягким кошачьим движением уложила на пол молодого водителя, наступила ему на спину. Придерживая, принялась вязать руки штурмбанфюреру. В несколько жестких движений кисти того оказались так стянуты за спиной, что эсэсовец зашипел. «Скажи ему, чтоб помалкивал», — приказал капитан. «Или мы ему рот так заткнем, что...» «Молчите, с вами хотят спокойно поговорить», — перевел Женька. Немец едва заметно кивнул. «Догадливый», — пробормотала Катрин, связывая руки мальчишке-водителю. «Точно наш клиент, с ума сойти, какие сюрпризы». «Потом сойдешь». Капитана заметно качнуло. «Время, Кать, время!» 3 минуты перерыв. Тебя перевязать нужно», — отрезала подчиненная. «Жень, за своим фрицем присмотри». Штурмбанфюрер неподвижно стоял на коленях, склонив голову. Катрин торопливо бинтовала голову капитану, едва слышно материлась. Мальчишка-водитель лежал на боку. Слезы блестели на бледных щеках, рот заткнут огромной тряпкой. Женька возился со своим толстяком, снял с раненого ремень с кобурой, кое-как связал руки за спиной. Гауптштурмфюрер булькал кровью, но оставался без сознания. А на улице застучал двигатель, Женька вздрогнул. «Опять саперы, чтоб им...» Штурмбанфюрер метнулся к окну абсолютно неожиданно. Но, видимо, Катрин подобную гнусность и сторожила. Махнула ногой, словно шутя. От отточенного пинка в голень немец рухнул, как подкошенный. Командирша сделала шаг и безукоризненно точно врезала носком сапога в промежность. Глядя, как эсэсовец корчится, капитан прошептал. «А если бы завизжал?» «Нет, он действительно умный». Катрин затянула хвостики повязки, и капитан Варварин стал похожим на одноглазого, страдающего флюсом бомжа-пьянчушку. «Начнете?» «Давай». Капитан осторожно потрогал белоснежную щеку. «Жень, ты говорить можешь?» «Могу», — просипел Женька. Катрин рывком, как мешок, поставила немца на колени. Тот норовил улечься на бок, видно, болела крепко. Косился на девушку. Катрин, не обращая на него внимания, достала флягу. «Попей, капитан, кровопотеря солидная». «Женьке дай, ему говорить», — пробормотал Варварин. От горлышка фляги пахло алюминием. Женька попробовал глотнуть, очень хотелось отогнать тошноту. Вода в горло едва проникла. Женька старался не кашлять. «Ничего, отойдешь», — прошептала начальница. Варварин пил долго, морщась и отдуваясь. Повязка на щеке пропитывалась темным. А наконец капитан расстегнул полевую сумку, вынул записную книжку. «Начнем. Смотрите на господина начальника», — приказал Женька. Эсэсовец глянул из-под лобья. Если бы не знаки различия, Женька никогда бы не подумал, что он званием повыше унтера, а натуральный работяга завода. Вполне поверишь, что не так давно сварщиком и механиком трудился. Элита и гордость великой нации, блин. Варварин посмотрел несколько фотографий. Кто на них был изображен, Женька не знал, но вряд ли действительно чины СС. Капитан остановился на одной и сличил изображение с пленным. «Значит, Хельмут Найок, 1911 года рождения, уроженец Киля, студент-недоучка Кёльнского университета. Занятно. А давно из Берлина?» Женька начал переводить. Найок, не мигая, смотрел в забинтованное лицо капитана. Должен был удивиться, обязан, но не удивился, не дрогнул. Все то же слегка отчужденное простоватое лицо, только ссадина на лбу начала набухать кровью. «Не хочет про Берлин говорить?» — удивился Варварин. «Тоже мне военная тайна». «Все он хочет, только еще не понял, насколько ему не терпится поболтать». Катрин, распаковывавшая спецтехнику, разогнулась над вещмешком. Впрочем, если смолчит, даже лучше. Немец покосился на нее и начал тихо говорить. «Просит фройлен не беспокоиться», — перевел Женька. «Ему просто необходима минута, чтобы прийти в себя. Он прилетел в Полтаву 2 недели назад, но не из Берлина. 3 суток был в Варшаве, по семейным делам. Скажи ему, что нас, его семейные дела, неприятности с главным управлением имперской безопасности и прочие незначительные детали не интересуют». Варварин застегнул полевую сумку. «У нас есть 10 минут, чтобы поговорить о будущем. И о ближайшем, и о весьма отдаленном. Пока меня интересует, каковы прогнозы комрада Хельмута на дальнейший ход войны и положение Германии. Не возникла ли мысль сменить ориентиры? Вероятно, господин Найок склоняется к некоторой переоценке ценностей. Но и Америка, и Британия далеко, а мы уже здесь. И мы тоже кое-что умеем». Разговор был несложным. Опытный шпион Найок к пустой болтовне склонности не проявлял. Экая скотина, даже не моргнул. Готов к сотрудничеству, хоть с папуасами, хоть с зелеными человечками. Это не профессионально, просто такой человек. Женька краем глаза видел начальницу Катрин, развернув и пристроив на стену лжеантенну, сидела под окном, приглядывала за улицей и трудягами-саперами. Судя по спине, запросто может встать и прирезать штурмбанфюрера. Без перевода все ей ясно. Поташнивает начальницу от этого бывшего сварщика. Женьку тоже подташнивало. Больше не от брезгливости, а от боли в почках. Ух, суки, ну и врезали. На этом о преимуществах сотрудничества закончим. Теперь о гарантиях. Повязка на щеке Варварина потемнела, пропиталась насквозь. Время военное, да и мы и не дети. «Желаете расписку кровью?» — криво улыбнулся, выслушав перевод Найок. «Я слышал, коммунистическая мораль поощряет гуманизм и отрицает существование дьявола». «В данном случае мы прибегаем к общепринятому мировому опыту, буржуазному, то есть». Капитан мельком глянул на застывшего на полу немецкого водителя. «Небольшая проверка. Можете сделать это милосердно. Парень вряд ли успел серьезно нагрешить». Вот сейчас штурмбанфюрер вроде бы дрогнул. Что-то такое проскочило во взгляде. Играет? Заговорил чуть медленнее, рассудительнее. Женька выслушал объект, перевел. Говорит, водитель приехал с ним из Берлина. Повоевать не успел мальчишка. Это будет слишком жестоко. Кроме того, он лично обещал матушке Вилли, что мальчик обязательно вернется домой. Ему, то есть объекту, будет трудно смотреть в глаза одинокой женщине. По-моему, его и водителя связывает что-то личное. Катрин у окна фыркнула. «Давай без намеков, Мезина», — пробормотал Варварин и единственным глазом оценил лежащего без сознания толстяка. «Собственно, все равно выбора у нас нет. Капитана мне нужно прихватить в бригаду для оправдания. Так что не повезло юному Вилли». «Сопляк он, не оглядываясь, — сказала Катрин, — и неубедительно будет смотреться. Объект еще тот хорек, может легенду сочинить. Вроде как за дезертирство пристрелил, или за покушение на честь несчастной туземки-сиротки. Или что-нибудь поправдоподобнее выдумает. Ефрейтор, жертва слишком легковесная». «Ну и что предлагаешь? Капитан мне обязательно нужен», — пробормотал Варварин. «В подвале кто-то еще дышал. Им там тяжело без лекаря», — жестко сказала Катрин. «А дыма уже поменьше. Сойдет? Мы не в Голливуде». «Средневековая ты!» Капитан помолчал. «Ладно, СС нас в плен не берет, мы их тоже. А с мальчишкой что? Он болтать начнет, подставит наш объект». «У сопляка руки здоровые, пусть взрослеет», — процедила Катрин. «Вот черт!» Капитан глянул на замершего наёка. «Идем в подвал, Жень, переведи, что от него и мальчишки требуется выглядеть естественно. Пусть поулыбаются, сучьи дети». «Я подскажу», — пообещала Катрин, поднимаясь и беря спецтехнику. «Камера в порядке, заряд батареи чуть меньше трети, а на клип хватит. Толстяка в зрители возьмем?» «Обойдемся». Варварин с сомнением глянул на лежащего гауптштурмфюрера. «Он вообще-то жив?» «В сознании? Слушает», — доложил Женька, продолжая придерживать раненого стволом автомата. «Тогда объясни задачу, объекта мы пошли. А если в подвале дым, придется снаружи выволакивать?» «Подсветим», — пробурчала Катрин. Женьку оставили охранять лестницу. Сидел в проеме, приваляясь здоровым боком к стене. Старался не слушать. В дымном тумане мелькали лучи карманных фонарей и лампы подсветки видеокамеры. Почти дискотека. Только вместо музыки приглушенно хлопнули несколько выстрелов в упор. Угрожающий голос начальницы. «В кобуру ствол прячь. Все равно пустой. Ну, теперь штык взял. Улыбайся, скотина. Не понял, что ли?» Очевидно, эсэсовцы все понимали без толмача. Женька постарался убедить себя, что никаких стонов не слышал. Просто жутковатая инсценировка со свежими трупами. Съемочная группа выбралась наверх, а мальчишка-штурман снова рыдал, пытаясь поправить плечом вновь вбитый в рот кляп. Наёк сдержанно покашлял. «Наверх, на минуту», — приказал капитан. Катрин проверила спеленутого толстяка. Выглядел гауптштурмфюрер жутко. Вместо рта огромная черная дыра, все еще сочащаяся кровью. Немцы перевернули мордой вниз, кинули на голову куртку. Кое-что ему видеть было не нужно. DVD-плеер, самый примитивный китайский, как ни странно, работал. Видеокамера уже была подключена, а на маленьком экране, в клубах почти театрального тумана, появился наёк. Иронично улыбнулся через плечо, неторопливо вынул из кобуры пистолет, нагнулся к лежащему, держащемуся за живот эсэсовцу, упер ствол в лоб. «Очень реалистично», — прохрипел Варварин. «Дерьмовое реалити-шоу. Жень, скажи, что наше военное телевидение работает надежно. Запись уже в корпусном отделе СМЕРШа». Женька перевел, на юг пожал плечами и натянуто улыбнулся. «Очевидно, в Берлине недооценивали разработки ваших техников. И про СМЕРШ тоже он не имеет понятия». «Хватит болтать», — сказала мрачная Катрин. «Драпать давно пора. Такси ждет». Офицеров погрузили в бронетранспортер. Коробка 250-го была тесна. Женька скорчился на пулеметных коробках. Катерина устроилась, уперев ствол пистолета в бок новоявленного агента СМЕРШ и, придерживая сапогом раненого гауптштурмфюрера, толстяк, похоже, готов был снова отключиться. «Как бы раньше времени не помер», — озабоченно сказал Варварин, устроившийся рядом с бледным, как бумага, водителем. «Заводи, юнкер, что ли?» Двигатель затарахтел, заглох. Катрин улыбнулась, как привидение. «Спокойнее, Вилли», — сказал наёк. «Все хорошо, мы выпутаемся». Белобрысый парень судорожно кивнул, вновь повернул ключ зажигания, и не успевший остыть двигатель завелся. Скрипнули гусеницы, и миниатюрный бронетранспортер выкатился со двора. 5:24. Перекресток улиц Артема и Костомаровской. Катрин спрыгнула на мостовую, озираясь, взяла винтовку на изготовку. «Эй, давайте живее! А то наши же и долбанут!» «Жень, напомни, что мы рассчитываем на длительное и взаимовыгодное сотрудничество», — озабоченно сказал Варварин. Женька перевел, она ее кивнул и ответил. «Говорит, что надеется на нашу практичность, он будет весьма полезен. Наша осведомленность и техническое оснащение производят огромное впечатление. И еще русские ведьмы. Он будет счастлив повидать фройлейн еще раз», — перевел Женька. «Вот же сука, И еще комплиментов мне от эсэсмана не хватало. Возмутилась Катрин, расслышавшая перевод даже сквозь тарахтение двигателя. Ладно, счастливого пути. Варварин начал выбираться из машины. Жень, добычу мою давай. Женька потянул гауптштурмфюрера, тот вдруг задергал связанными локтями, что-то захрипел. Эка его пробило, удивился Варварин. «Со служивцами расставаться не хочешь, что ли?» Раненый оставил попытки что-то сказать и неуклюже плюнул в сторону Найока. Штурмбанфюрер связанными запястьями вытер кровавый комок со своей куртки и мягко улыбнулся. Глаза у него оставались все-таки абсолютно неживые. Шайбочки какие-то, оловянные. Прощаться Женька не стал, сгрузил раненого в объятия капитана и спрыгнул на мостовую. «Пошли, пошли!» – торопила Катрин, пятясь от бронетранспортера со вскинутой винтовкой. Женька с капитаном волокли эсэсовца, тот едва мог перебирать ногами. Нырнули в арку, потом в развалины. Пленный что-то хрипел, норовил повалиться с ног. Когда посадили его на кирпичи, принялся сплевывать осколки зубов. «Медина, ты товар сильно обесценила», — печально сказал Варварин. «Кто ж знал?» Катрин прислушивалась, заурчал, удаляясь бронетранспортер. «Я, между прочим, этого кабана понимаю. Плеваться и харкать хочется от столь неприглядной действительности». «Служба у нас такая», — пробормотал капитан. «Я в честных танковых войсках не останусь. Наши игры погрязнее. Вот и хрычу этому жить сутки или двое. Не могу я его в штаб армии отправить». «Ого, смотри, не спейте так от трудовых будней. Водяра здесь специфическая. Кристалл плачет в сторонке горькими слезами». «Я только спирт потребляю», — заверил капитан. «А ты, когда водку успела продегустировать, тоже проблема. Кругом добрые люди. Пошли. Тебя с кабаном бойцы заждались». Расставались в маленьком палисаднике. Кладбище было через улицу. Уже проступали в предутренней дымке маковки церкви. «Тихо стало», — сказала Катрин. «Перекур утренний». «Видно, кончился наш батальон у Госпрома», — пробормотал Варварин. «А остальные?» «К 4:00 был приказ всем отойти за реку. Город оставляем». «Ого!» — удивилась Катрин. «Это кто догадался?» «Приказ штаба армии», — сухо сказал Варварин. «В связи с изменившейся обстановкой и свежими разведданными. В том числе и данными, полученными нашей опергруппой особого отдела». «Что ж, успеха вам, товарищ капитан!» Катрин подкинула на плече винтовку. «Будь жив!» «Кать, если я узнаю...» Варварин посмотрел на часы. «Что вы появились на базе позже 5:30 местного времени, я на тебя такую телегу накатаю, родная мама не узнает». «Да она меня уже давно знать не хочет!» Чумазая начальница ухмыльнулась. «Я в фигуральном смысле, но без всяких шуток», — серьезно сказал капитан. Катрин осторожно обняла его за шею. «Через 5 минут испаряемся. Успеха!» Женька пожал протянутую руку. «Спасибо, Евгений, помог серьезно. Желаю успешно дослужить». Капитан глянул целым глазом. «Нормальный ты парень. Передай Сан Санычу, а на праздник пусть от меня стакан нальет. В виде разового нарушения дисциплины». «А я немецкий начну зубрить, если время выкрою». «Удачи, товарищ капитан», — пробормотал Женька. Немца Варварин поддерживал с трудом, самого шатало. Странная пара перебралась через улицу, капитан прощально взмахнул рукой, уковыляли за забор. «Пойдем очищаться, земляков», — сказала начальница. «Кончается наша прогулка». Вечерняя сводка Совинформбюро. В течение 13 марта наши войска вели бои на прежних направлениях. В районе Харькова продолжались ожесточенные бои. Западнее города крупными силами танков и пехоты противника после многократных атак ценой тяжелых потерь удалось потеснить наши части. А наши войска, заняв новые рубежи, выдерживали натиск численно превосходящих сил противника, отбивали атаки гитлеровцев и нанесли им огромные потери. крупными силами танков и мотопехоты, немцы вели также атаки севернее города. На этом участке продолжаются ожесточенные бои. Южнее Харькова полк пехоты и несколько десятков танков противника неоднократно переходили в наступление. Потеряв 11 танков и до 500 солдат и офицеров, гитлеровцы отошли на исходные позиции.